Воздушный и водный океаны. Развитие планеты показывает, что на протяжении миллиардов лет ее существования на ней шли бесконечные преобразования. Атмосфера стала формироваться с определенного этапа ее развития. Если планета совершенствуется, это должно затрагивать на ней абсолютно все существующее. Поэтому атмосфера тоже проходит свою эволюцию. А так как она, атмосфера, связана с живыми формами, то она не может формироваться произвольно. Ее преобразования происходят по программе, составленной высшими программистами. Атмосфера влияет на изменение биополя планеты, ее водных массивов и прочего. А живые формы, в свою очередь, влияют на ее качественный состав. Развитие планеты вносит изменения прежде всего в ее внешний облик. Течение времени показывает, как изменяется лик Земли, растительный и животный мир, меняется погода, атмосферное давление, влажность и все прочее. А эти изменения обязательно затрагивают моря и атмосферу, так как они с ними тесно взаимосвязаны. Если на Земле через те же реинкарнации постоянно меняются растения, животные, люди, что мы в силу своей короткой жизни успеваем заметить, то они обязательно изменяют окружающий мир. Все формы в процессе своей жизнедеятельности вносят в почву измененную органику, микроэлементы, выдыхают в воздух измененные соединения газа и сами после своей смерти, когда попадают в почву, распадаются на энергетически новые составляющие. Таким образом, они вносят изменения в физическую материю окружающего мира. Это все человек может наблюдать как подтверждение развития планеты. Атмосфера не является произвольным воздушным слоем, и хотя она постоянно изменяется, увеличивается объемно и по составу, но ее изменения осуществляются планомерно. Атмосфера обладает определенным тонким строением, которое позволяет газообразным элементам, в зависимости от своей плотности, располагаться закономерным образом от поверхности планеты к ее наружной оболочке. Заполнение этой оболочки идет по плану и в соответствии с уровнями развития планеты. Атмосфера не могла бы удерживаться планетой и являть собой постоянное содержание, если бы отсутствовала эта оболочка и ее особое тонкое строение. Одной силы притяжения здесь недостаточно. Всевозможные космические ветра и ураганы постоянно выдували бы ее и нарушали ее состав. Атмосфера имеет порядок. Степень ее разреженности и плотности обусловлена наличием тонких конструкций, поддерживающих определенный состав, концентрацию и требуемые параметры наружной оболочки планеты. Аналогично и оболочки человека имеют особое построение и удерживают в себе лишь те накопления, которые им соответствуют. Они же обеспечивают его индивидуальность. Аналогично и вода, реки, моря, океаны имеют свое конструктивное тонкое строение, которое позволяет водным массам удерживаться в заданных объемах и местах. Расположение морей, океанов, рек на планете не произвольно, а обусловлено физическими функциями Земли, а также связано с механизмами перераспределения и накопления планетой энергии. Атмосфера и моря не являются источниками хаотического движения составляющих их компонентов. Они обладают конкретными механизмами, позволяющими им участвовать в одних процессах и не участвовать в других, накапливая одни элементы и не включать в свой состав другие. Управляют физическими процессами тонкие механизмы, и вода, как и атмосфера, имеет свой тонкий каркас, который не остается постоянным, а подвержен постепенной коррекции. На нашей планете так все увязано, что внесение коррекции во что-то одно тут же по цепной реакции распространяется на все прочее, ничего не оставляя на прежнем уровне и в прежнем состоянии. Поэтому, когда глобальные изменения происходят хотя бы в одном каком-то слое планеты, то постепенно они распространяются на все прочие слои. Изменения морей, почвы, атмосферы для человека заметны и в настоящее время даже невооруженным глазом, что подтверждает эволюционное развитие планеты. И тем более, это все подтверждается лабораторными исследованиями, химическими и физическими анализами при сравнении, например, древних пород почвы и настоящих.